Ван Ян почти без раздумий остановил свой выбор на паранормальном явлении. На то было несколько причин. «Ведьма из Блэр» должна будет выйти в следующем году. Получается, сейчас фильм, вероятно, уже снят, а если и не снят, то существует опасность дублирования. А паранормальное явление выйдет только в 2009 году, так что о дублировании не стоит беспокоиться. Но главная причина заключалась в том, что у Ван Яна в настоящее время было всего 10 тысяч долларов. Ладно, посмотрим, что это за фильм. Выбрав паранормальное явление, Ван Ян включил проигрывание в голове. Спустя полтора часа он, весь покрытый холодным потом, вдруг встал, сделал длинный выдох и тяжело произнес. В середине хоть и скучновато, но в конце чуть не помер от страха. Паранормальное явление. Паранормальное явление, проговаривал про себя Ван Ян, вытирая пот со лба. Несмотря на небольшое количество просмотренных за свою жизнь фильмов ужасов, он мог смело заявить, что данная работа точно неплоха. Он огляделся по сторонам. Если провести ремонт в квартире, она ведь подойдет для съемок фильма. Сцены тоже несложные, все вполне реально снять. Подумав об этом, он махнул кулаком и крикнул: «Значит, сниму его». Определившись с фильмом, который будет снят, Ван Ян внезапно почувствовал, как в жилах забурлила кровь, и начал возбужденно бродить по квартире, сильно желая поделиться с кем-нибудь новостью. Он опять вспомнил про Джессику, достал листок бумаги с ее номером телефона и позвонил ей. Вскоре в трубке послышался голос Джессики, ответивший ему: «Алло». Ван Ян тотчас сказал: «Джессика, это я, Ян. Не потревожил тебя?» «Нет, я так рано спать не ложусь». «Ха», — рассмеялась Джессика. «Джессика, хочу сообщить тебе хорошую новость. Я уже решил, какой сниму фильм. С сюжетом в целом определился», — воодушевленно промолвил Ван Ян. «О, так быстро, расскажешь поподробнее?» — тоже воодушевилась Джессика. «Это ужастик. Если в общих чертах, то пара переезжает в новый дом». Ван Ян рассказал сюжет паранормального явления и в конце добавил: «Главная фишка в том, что фильм будет представлять из себя как бы любительскую съемку. Это довольно оригинальная идея. Мне лишь надо сделать ремонт в квартире, в которой я сейчас проживаю, затем арендую кое-какую мебель и электроприборы, даже цифровую видеокамеру возьму в аренду, потом съезжу в Голливуд, поищу там актеров. Хе-хе, 10 тысяч хватит на съемки». Джессика тем не менее пожаловалась: «Ян, сейчас почти ночь. Хочешь, чтобы меня кошмары мучили?» Едва договорив, она снова со смехом произнесла: «Звучит интересно, тогда можно мне сыграть главную роль?» Ван Ян поразмыслил и покачал головой, сказав: «Нет, Джессика, ты не подходишь для этой роли. Мне нужна девушка на вид примерно 25 лет, а ты слишком молода. К тому же», — он отшутился, — «ты слишком красива, будешь отвлекать зрителей, а тогда они не испытают страха». А вот как, несмотря на похвалу Ван Яна, в голосе Джессики слышалась обида. «Ну, я ведь все равно могу чем-то помочь», — Ван Ян весело промолвил. «Конечно, можешь. Я завтра приступаю к работе. У тебя найдется свободное время?» «Ага, найдется», — снова раздался смех Джессики. Оба человека еще поболтали немного, договорились насчет завтра и пожелали друг другу спокойной ночи. Ван Ян принял душ, почистил зубы и запрыгнул в кровать. День оказался утомительным, усталость уже давно навалилась на него, поэтому он быстро уснул. Он видел сон. Ему снилось, как во время ежегодной церемонии вручения премии «Оскар» он на красной ковровой дорожке ведет под руку Джессику, одетую в красивое вечернее платье. Они с улыбкой на лице идут по длинной дорожке, по обеим сторонам которой стоят журналисты и безостановочно щелкают затворами фотоаппаратов. Отовсюду возникают ослепительные вспышки. «Джессика, Джессика, взгляните сюда. Ян, Ян, сюда, сюда», — кричат журналисты, пытаясь привлечь внимание обоих людей. А кто-то из журналистов громко спрашивает: «Ян, Джессика, как думаете, вы сегодня выиграете в номинациях «Лучшая режиссура» и «Лучшая женская роль»?» «Ян, — говорят, — вы познакомились с Джессикой еще в детстве и пообещали друг другу, что станете режиссером и актрисой. Это правда?» — задает вопрос еще один журналист. Ван Ян готовится отвечать, как внезапно кое-что замечает. Почему у журналистов и операторов в руках цифровые камеры? В это время в элитном районе Лос-Анджелеса Джессика тоже отдыхала и видела сон. Во сне она вернулась во второй класс с начальной школы. В тот день она только что перевелась в новую школу, учитель привел ее в аудиторию. И несмотря на раннее утро, Почти все места были заняты учениками. Учитель хлопнул в ладоши и заставил всех замолчать, после чего сообщил: «Ребята, с сегодняшнего дня у нас новая ученица. Ее зовут Джессика Альба. Поприветствуем ее. Давайте похлопаем». В классе раздались томные, жидкие аплодисменты. Хулиган Питер еще и зашикал, но учитель не обратил на него внимания, сказав: «Теперь, Джессика, расскажи о себе». Джессика смутилась и робким, писклявым голоском вымолвила: «Всем привет, я Джессика Альба, мне нравятся собаки, нравится кино, нравятся собаки, ха-ха», — захохотал в этот момент Питер, отчего Джессика не решилась дальше говорить. Она чувствовала себя не в своей тарелке, как будто все присутствующие насмехались над ней, насмехались над ее выпирающими зубами, насмехались над ее брикетами, насмехались над ее акцентом. Учитель, окинув взглядом Питера, строго произнес: «Питер, невежливо перебивать других, ты не знал?» Затем учитель снова обратился к Джессике: «Джессика, хочешь еще что-нибудь всем рассказать?» Джессика торопливо закачала головой из стороны в стороны. «Хорошо, Джессика, тогда куда бы тебя усадить?» Учитель посмотрел на учеников, но увидел, что все отвернули головы, на лицах читалось нежелание сидеть рядом. Лишь одиноко скучавший на самом заднем ряду Ван Ян не отвернул головы. Учитель сказал: «В таком случае, Джессика, садись рядом с Ван Яном. Ян, присматривай за Джессикой». «Окей, не вопрос», — расплывшись в улыбке, кивнул Ван Ян. Маленькая Джессика с опущенной головой трусливо подошла к своему месту, тихо положила учебники в выдвижной ящик и заметила, что мальчик по имени Ван Ян все время с улыбкой пристально смотрит на нее. От этого ей стало еще тревожнее. «Привет, меня зовут Ван Ян», — представился Ван Ян и воодушевленно продолжил: «Мне тоже нравится кино. Думаю, мы найдем, о чем поговорить. Ты смотрела новый кинотеатр «Парадиза»? Классный фильм. Мне особенно нравится Альфреда, он забавный. Жаль, я так и не знаю, какие пленки порезал Альфреда, потому что в конце, когда тот осмотрит эти пленки, мама закрыла мне глаза и сказала, что я смогу увидеть их, только когда вырасту. Я вот думаю, если вырасти и стать режиссером, как кто-то, мне можно будет посмотреть эти пленки. Сама подумай, Альфредо был режиссером, ему можно было смотреть. Потом кто-то стал режиссером, и ему тоже стало можно». Джессика ничего не говорила, только слушала бесконечную болтовню Ван Яна. Ее тело постепенно расслаблялось, а душевное волнение все уменьшалось. Глава 7. Ремонт. Ван Ян проснулся ранним утром. У него отсутствовала привычка валяться в постели, потому что он каждое утро по полчаса занимался ушу. Так происходило с самого детства, и никакая погода не могла этому помешать. Занятия ушу уже давно стали частью его жизни. Если однажды не позаниматься, то потом целый день тело испытывало дискомфорт. Возможно, именно благодаря ежедневным тренировкам Ван Ян вырос высоким и не получился типичным качком с горой мышц. Телосложение развилось равномерно и выглядело вполне привлекательно. Но у отца было свое мнение насчет того, почему Ван Ян так вымахал. Он вечно твердил, что это все благодаря питательной еде ресторана, а также, разумеется, благодаря его хорошим генам. Ван Ян занимался бацзицуань, довольно дерзкой кулачной техникой боя. Он учился у одного старика по фамилии из китайского квартала. Поговаривали, что старик когда-то служил командиром в Баянской армии, впоследствии отправился в США на поиски золота, сначала планировал поплыть в Аляску, но в итоге оказался в Сан-Франциско. К несчастью, к тому времени все золото Сан-Франциско уже было освоено, старику, естественно, остался ни с чем, в результате чего обустроился в китайском квартале, где подрабатывал вторым поваром у деда Ван Яна в ресторане. Старику всегда говорил, что Ван Ян ленивый, плохо занимается ушу, даже не достиг и 1/3 его мастерства. Но, с другой стороны, у Ван Яна дрочливый характер, поэтому некоторым жестоким приемам нельзя обучать его, чтобы он не наломал дров. «Могу поддерживать себя в хорошей форме, могу защитить себя, мне и этого достаточно», — не без насмешки размышлял Ван Ян, повторяя приемы. «Старикан, да без меня твои козырные приемы канут в небытие». Потренировавшись полчаса, весь покрытый потом Ван Ян сделал длинный выдох и ощутил легкость в теле. Он переоделся в чистую одежду и взглянул на время. 7:30. Вчера по телефону Джессика сообщила, что сможет прийти примерно в 9 часов утра. Поэтому Ван Ян, дорожа каждой минутой, сходил в ближайший магазин стройматериалов, купил известь, кисти и еще кое-какие вещи и вернулся домой. Также требовалось арендовать стремянку. Сегодняшним заданием было побелить старые стены. Уже немолодой арендодатель как-то говорил Ван Яну, что разрешает ему любые малярные работы, главное, чтобы не использовалась краска фирмы «Ниппон». Этот белый старик участвовал во Второй мировой войне, служил в морской пехоте, а его младший брат умер во время операции на японском острове Ио. Фирма «Ниппон», японская, на острове Ио проходило сражение между войсками Японии и США в 1945, но Ван Ян не планировал красить стены, в этом не было необходимости, вдобавок получилось бы дорого и ушло бы много лишнего времени. Достаточно побелить стены известью, чтобы выглядело так, будто сюда только недавно заселились. Несмотря на это, на аренду стремянки и покупку извести, кистей и других предметов ушло почти $500. Это означало, что производственные затраты паранормального явления уже поднялись с нуля до трехзначного числа. Когда Ван Ян, поднапрягшись, сделал несколько ходок и принес домой все нужные вещи, Джессика еще не подошла, поэтому он бродил по квартире, обдумывая сюжет, планировку сцены и углы съемок. Будущий фильм «Паранормальное явление» будет полностью снят в доме режиссера Ринопели, но это большой частный дом в пригороде, а не квартира, как у Ван Яна, а потому не удастся повторить точь-в-точь сюжеты сцены. Конечно, Ван Ян и так не хотел заниматься абсолютным копированием. На самом деле успех и «Ведьмы из Блэр», и «Паранормального явления» по большей части заключается в оригинальной задумке, а также в успешной рекламной кампании. Само собой, еще есть доля везения. Что касается самих фильмов, то съемка в стиле псевдодокументального кино вполне годилась, но сюжеты сцены оставляли желать лучшего. Ван Ян с детства проявлял горячую любовь к кинематографу, и за много лет размышлений у него сформировались свои взгляды на этот вид искусства. К тому же он некогда обучался в престижном Южно-Калифорнийском университете. И хотя учеба продлилась всего полтора семестра, он уже давно прочитал кое-какие учебники, предназначавшиеся для старших курсов. Хорошо, возможно, он еще и сам был чуток одаренный. В общем, по его мнению, требовалось провести серьезную операцию над паранормальным явлением. Оригинальная версия не соответствовала его нынешнему положению. Кроме того, в фильме имеется много недочетов, например, слишком медленный темп повествования, скучные, затянутые сцены. Может, проблема крылась в самом вкусе Ван Яна, тем не менее он чувствовал, что способен сделать лучше. Вот здесь неплохое место для камеры. Если всю гостиную затемнить, то получится отличный кадр. Ван Ян, потирая подбородок, сделал круг по гостиной, после чего выбрал позицию, присел на корточки и настроил угол своего зрения так, как снимала бы камера. Перед глазами был пустой зал, но в голове постепенно сформировались декорации. Он прошептал: «Напротив камеры неплохо бы поставить телевизор, чтобы в нем отражался чей-то силуэт». Во время планирования жутких кадров зазвонил мобильник и вспугнул уже увлекшегося мыслями Ван Яна. Он закатил глаза, промямлив: «Вот поэтому я и не люблю ужастики». Достав телефон и увидев, что ему звонит Джессика, он с улыбкой ответил: «Джессика, доброе утро». «Доброе утро», — донесся из телефона голос Джессики. «Я уже у твоего дома». «Тогда подожди, я сейчас спущусь к тебе». Повесив трубку, Ван Ян схватил с потрепанного дивана ветровку и, накинув ее на себя, поспешил вниз. Выйдя из дома, он заметил вдалеке Джессику, которая, улыбаясь, махала ему рукой. Должно быть, из-за того, что сегодня ей предстояла помощь белить стены, она надела заношенные джинсовую куртку и джинсы. Ван Ян остолбенел, потому что рядом с Джессикой стоял еще парень, высокий, крепкий молодой человек, тоже одетый в джинсовый костюм, с привлекательной внешностью и недружелюбным взглядом, смотревшим в сторону Ван Яна. «Привет, Ян». Идя навстречу, поздоровалась Джессика. Она указала на парня, представив: «Это Джошуа, мой парень». «Привет, я парень Джессики», — со смехом перебил Джессику красавчик по имени Джошуа и как бы радушно крепко обнял Ван Яна. «Джессика говорила мне, что ты ее хороший друг из Сан-Франциско, с которым она когда-то училась». Он как будто хотел опозорить Ван Яна, поэтому безостановочно с силой сжимал его в своих объятиях. Джессика с раздражением наблюдала за этой сценой и в то же время выглядела беспомощной, так как не могла ничем помочь Ван Яну. «Привет». Несмотря на испытываемое чувство разочарованности, Ван Ян не подал виду. Он упрямо развел руки в стороны и, вырвавшись из объятий Джошуа, с улыбкой произнес: «Какой ты радушный. Ау, чувак, а ты не слабый малый». Джошуа с измученным видом показал мышцы на своих руках. Он взглянул на лицо Ван Яна, после чего недовольно промолвил. «Да брось, неужели ты ни капли не расстроен?» «В смысле?» – спросил Ван Ян. «Я же парень Джессики. Ты должен выглядеть подавленным, разочарованным, расстроенным». Нахмурившись, произнес Джошуа. «Чувак, ты слишком мнительный», – с преспокойным видом ответил Ван Ян. В этот момент все время молчавшая Джессика покачала головой, сказав: «Довольно, Джошуа, хватит твоих унылых представлений». Она вновь представила Ван Яну Джошуа. «Он мой брат, младше меня на год, сейчас учится в театральной академии. Сегодня у него тоже выдалось свободное время, вот я и позвала его помощь». Она ударила Джошуа кулаком в плечо и строгим тоном старшей сестры проворчала: «Он все никак не повзрослеет, поэтому, Ян, не принимай близко к сердцу». «Джошуа Альба, вот дерьмо, этот сопляк решил разыграть меня». Несмотря на то, что Ван Ян грубо ругал про себя Джошуа, он все-таки с беспечной улыбкой сказал: «Так, значит, ты брат, хм, смешно вышло». По правде говоря, когда он недавно услышал, что Джошуа, парень Джессики, его будто хватил сердечный удар. Ван Ян накинул взглядом Джессику. Ему показалось, или она немного расстроилась, неужели из-за того, что он не выглядел разочарованным липовой новостью. «Ладно, не стоит об этом много думать, видимо, просто показалось. Идемте скорее в дом, а то на улице сильный ветер». Ван Ян шел впереди, указывая дорогу, Джессика следовала позади, а Джошуа по пути с любопытством осматривал окружающую местность и с интересом говорил: «Ух ты, не знал, что в Лос-Анджелесе есть такой район, с виду очень отсталый. Здесь хоть безопасно жить? Ну, знаешь, я имею в виду, водятся ли тут какие банды?» «Нет, этот район безопасный», — прямо ответил Ван Ян. Джошуа опять заговорил: «ГМ, хоть и нет банд, но я не могу позволить сестре одной встречаться с незнакомцем. Собственно, поэтому я и пришел». Он вдруг ускорил шаг, выровнялся с Ван Яном и подозрительно посмотрел на него. «Пусть раньше вы и были близкими друзьями, но это было 9 лет назад. Ох, боже, мне тогда было только 7 лет. Я ничего не помню о Сан-Франциско. В общем, кто знает, кем ты сейчас стал, Джошуа», — сердито выкрикнула Джессика, слушая его наглую болтовню. «Как ты можешь такое говорить?» Затем она с сожалением взглянула на Ван Яна. «Прости, мой брат ребенок». «Ребенок», — несогласно вымолвил Джошуа. «Джессика, ты вообще-то старше меня всего на год». «Пустяки, Джессика». «Джошуа говорит верно», — пожал плечами Ван Ян, одобрительно улыбнувшись Джессике. «Потому что это была правда. Несмотря на то, что когда-то они тесно дружили, уже прошло много лет. Кто знает, как они оба изменились. Джессика наверняка и сама не хотела приходить одна, просто за нее высказался младший брат. Только не совсем понятно, в связи с чем Джошуа был так враждебно настроен к Ван Яну и в любой момент будто был готов разделаться с ним. Думает, что я ухаживаю за Джессикой», — подумал про себя Ван Ян. Вскоре он привел Джессику и ее брата в свою съемную квартиру. Когда дверь открылась и все вошли, Джошуа громко ахнул и с потрясенным видом промолвил: «Невероятно! Ну и дыра! А господи, там что, пробежала крыса! Ян, и ты собрался тут снимать кино?» Он весело разгуливал по квартире, а заметив макет киносъемочного аппарата в коробке, стоявшей на столе, взял его и начал комично изображать из себя режиссера. «Вот на это будешь снимать?» — со смехом произнес Джошуа. «Это не годится», — серьезно ответил Ван Ян, совершенно не ведясь на подколы Джошуа. «Я собираюсь арендовать цифровую видеокамеру, Джошуа. Можешь уже заткнуться», — вымолвила Джессика, стиснув зубы и уставившись на брата. «Мне из-за тебя стыдно». Джошуа отложил макет и поднял руки вверх, как бы сдаваясь. «Окей, окей, затыкаюсь». Едва он договорил, как добавил: «Но, если честно, это и впрямь настоящая дыра». Джессика была так взбешена, что не могла ничего больше сказать, лишь закрыла руками лицо и пробормотала: «Боже, согласен, дыра, поэтому и нужно навести тщательный порядок. Начинаем». Не желая ставить Джессику в неловкое положение, Ван Ян немедленно призвал всех приступить к работе. Он раздал Джессике и Джошуа перчатки, бумажные шляпы и кисти, после чего развел известь. Так началось беление стен. В процессе работы, одетая в перчатки, бумажную шляпу и джинсовый костюм, Джессика усердно и внимательно белила стены, походя на мастера-отделочника. А Джошуа все никак не умолкал, по-прежнему пытался подшутить над Ван Яном, и задавал ему неудобные вопросы. Он лениво и невнимательно водил кистью по стене, спрашивая: «Ян, думаешь, твой фильм приглянется какому-нибудь дистрибьютору? Считаешь, если взял цифровую камеру и что-то на нее снял, то это фильм? Получается, наша соседка Мэри тоже режиссер. Ей целыми днями нравится снимать все на камеру. Ах да, ей 5 лет. Джошуа, поверь мне, я знаю, что такое фильм, и знаю, что такое любительская видеосъемка». Ван Ян опять пожал плечами. «Хотя, конечно, не исключаю, что эта Мэри и впрямь снимает фильм». Услышав ироничный ответ Ван Яна, Джессика хихикнула и сказала: «Джошуа, Ян лучше тебя разбирается в кино, а ты всего лишь мелкий актер массовки. Ян, как думаешь, если твой фильм выйдет в кинотеатрах, сколько удастся собрать в прокате? Кто согласится потратить несколько долларов на просмотр домашнего видео?» Спустя некоторое время задал еще один вопрос Джошуа. «100 миллионов, а может, 200 миллионов», сказал Ван Ян и рассмеялся, показывая, что пошутил. «По крайней мере, удастся покрыть бюджет. Все-таки в этом я уверен». «И каков же твой бюджет?» «Я до сих пор не знаю», заинтересованно спросил Джошуа. 10 тысяч. Сейчас осталось только 9 тысяч. На покупку вещей для беления стен ушло 500 долларов. 10 тысяч? Ты случаем не болен?» Глава 8. «Чувак, я слежу за тобой, ушел день на то, чтобы обновить стены в гостиной, спальне и других комнатах, предназначавшихся для съемок. К счастью, помогла семья Альбов, в противном случае Ван Ян не справился бы в одиночку. Теперь стены стали белыми, как снег, и это вполне соответствовало требованиям фильма». Проводив обоих помощников, Ван Ян прибрался в квартире, принял горячий душ и торопливо съел большую пиццу, заказанную на дом. Наевшись, он сел за письменный стол и приступил к написанию сценария. У будущего паранормального явления на момент съемок будет отсутствовать сценарий, все реплики будут создаваться на ходу. А все потому, что в таких фильмах ужасов упор делается не на репликах, а на жуткой атмосфере, которую создают кадры. Зритель как бы сам себя пугает. К тому же цифровое кино повествует о быте, не нужно рассчитывать на какие-то глубокомысленные, интересные реплики, достаточно и повседневных выражений, поэтому сценарий особо и не требуется, хватает лишь примерного сюжета, чтобы актеры понимали, что происходит. Ван Ян сосредоточился на создании постановочного сценария, или так называемого режиссерского сценария. Как клетки образуют целый организм, так и кадры образуют целый фильм. Именно режиссер проектирует один кадр за другим, а Ван Ян как раз сейчас и занимался такой проектировкой. Но поскольку вся съемочная группа состояла из него одного, писать постановочный сценарий оказалось легко. Достаточно было только режиссерского ведения Ван Яна. Большая польза от раскадровки в таком сценарии – это наглядность. Предположим, когда снимаются какие-нибудь сложные сцены, например, сцены с трюками или сцены, которые будут обработаны цифровыми технологиями на стадии постпродакшна, тебе как режиссеру без раскадровки будет сложно и мучительно все объяснить актерам, операторам и другим членам съемочной группы, которая может состоять из нескольких десятков, а то и нескольких сотен человек. В конечном итоге так и с ума сойти недолго. Не все можно описать словами так же понятно, как изображением. Если нарисовать свой замысел, тогда постороннему человеку достаточно будет взглянуть на рисунок, чтобы понять, что ты имеешь в виду. Вот здесь-то и проявляется польза от постановочного сценария. Но во время учебы в Южно-Калифорнийском университете Ван Ян также узнал и о минусах постановочного сценария. Все просто. Этот сценарий сковывает творчество режиссера. С ним режиссер механически снимает то, что нарисовано на бумаге, однако, когда сюжеты и актеры сталкиваются с реальностью, может возникнуть множество забавных и непредвиденных конфликтов и кадров. К этому времени постановочный сценарий превращается в препятствие. Давным-давно, когда мне это стало понятно, я порвал свой постановочный сценарий. С тех пор я всячески стараюсь избегать раскадровки. Эти слова сценарного преподавателя Ван Ян хорошо запомнил. Его преподаватель тогда с увлечением говорил: «Жизнь сама по себе очень сложна и непредсказуема. Когда твое мышление контактирует с реальностью, получаешь поистине удивительные ощущения». Затем преподаватель отпустил шутку, которая вызвала дружный смех в аудитории. «Конечно, ты можешь полюбить постановочный сценарий, поскольку тебе только и останется что ждать, когда операторы настроят аппаратуру, а актеры встанут на свои места», — после чего все будут точно придерживаться сценария. Тебе даже в контрольный монитор не придется смотреть. Что, спрашиваешь, а кто будет тогда говорить актеру встать чуть правее или чуть левее? Этим вопросом пусть занимается помощник режиссера. А я пошел домой. Вспомнив те лекторские занятия, Ван Ян с улыбкой покачал головой. Хоть он и не имел никакого опыта в съемках, зато восхищался тем преподавателем. Нельзя допустить, чтобы постановочный сценарий превратился в оковы. Главное, определиться с местоположением камеры и визуальными эффектами, а затем во время реальных съемок рассказать всем свой замысел и при этом предоставить актерам достаточно возможностей для импровизации. Хороший режиссер должен уметь придерживаться такой гибкости. Поэтому постановочный сценарий Ван Яна получился элементарным и текучим. Лишь уже придуманные страшные кадры, которые точно не поменяются, он нарисовал на бумаге, например, кадр со странным силуэтом в отражении телевизора в затемненной комнате. Правда, рисунки у него вышли уродливые. Учитель по изобразительному искусству его бы оценил следующим образом. Композиция выражена четко, но изобразительных навыков недостаточно, лучше обучаться абстрактной живописи. К счастью, в настоящее время хватало и того, что Ван Ян сам понимает данный сценарий. Проработав почти до ночи, он наконец лег спать. На следующий день продолжилась работа над созданием декораций, предстояло посетить компанию, которая предоставляла аренду мебели и бытовой техники. В спутниках у Ван Яна оказался только Джошуа, которого отправила Джессика помогать. Он приехал на синем мини-грузовике, собираясь перевозить мебель. А Джессика сегодня должна была участвовать в кастинге, чтобы побороться за мелкую роль в комедии, поэтому у нее не нашлось времени на помощь. По сюжету фильма, пара влюбленных заселяется в новое жилье. Мебель не обязательно должна быть абсолютно новой, главное, чтобы выглядело более-менее сносно. Что касается дивана с большими дырами, то он определенно не годился. По идее, меблировку стоило обновить во всей квартире, но если покупать диван, шкаф, кровать, телевизор и холодильник, то даже 9500 долларов будет недостаточно. Но хвала человеку, который придумал аренду, и еще большая хвала человеку, который первым открыл компанию, специализирующуюся на аренде мебели и бытовой техники. Благодаря этому сервису Ван Яну придется потратить не так много денег, чтобы получить на месяц нужные электроприборы и мебель. За этот месяц удастся полностью снять паранормальное явление. Оригинальная версия вообще была снята за неделю. Ван Ян приехал в крупную компанию под названием «Учредитель». Данная компания в основном обслуживала молодежь, которая учреждала свой бизнес, помогала им с офисным инвентарем. В то же время она ориентировалась на частные лица и семьи, например, предоставляла двуспальные кровати и другую мебель, в которой нуждался Ван Ян. Добравшись до места назначения, Ван Ян с огромным воодушевлением приступил к отбору. Некоторые мебель и электроприборы предоставлялись по отдельности, а что-то шло комплектом. Везде имелись таблички с указанием стоимости аренды за месяц. А Джошуа, плетясь за Ван Яном, от безделья тестировал диваны, щупал стулья, даже улегся на большую кровать и притворился спящим. Всю дорогу он молчал, но Ван Ян знал, что тот к чему-то готовится. И действительно, когда Ван Ян начал подбирать диван, Джошуа сел на один из диванов, растянул руки по спинке и заговорил. «Чувак, теперь мы остались с тобой наедине. Нужно прояснить кое-какие вещи». «Какие вещи?» Подозрительно взглянул Ван Ян на Джошуа и продолжил поиски среди кучи мебели, раздумывая над тем, какой же диван окажет на зрителей наибольшее психологическое давление темной ночью. «Не знаю, что за игру ты затеял, но если попытаешься обидеть моих родных, будешь потом раскаиваться, что появился на этот свет», — угрожал Джошуа. К сожалению, слабость в голосе выдавала его неуверенность. Ван Ян, не удержавшись от смеха, обернулся и, разведя руками, спросил: «Почему ты так думаешь? С чего бы мне обижать Джессику? Ох, вот этого я не знаю». Простонав, многозначительно сказал Джошуа: «Но женщин всегда легко ранить разными способами. ГМ, я сам обидел многих женщин». «О, правда? Не думал, что ты такой обольстительный». «Ха-ха, то есть хочешь сказать, что я очень обольстительный?» — со смехом спросил Ван Ян. Любопытно, что он совсем не рассердился на слова Джошуа. Джошуа, сменив сидячую позу, поглаживал подбородок и оценивающим взглядом рассматривал Ван Яна, а затем, изображая из себя специалиста, сообщил свой вердикт. «ХМ, ты, вроде не слабый и не худой, Больших изъянов во внешности нет, но все-таки до обольстительного тебе еще очень и очень далеко». Он сочувственно посмотрел на Ван Яна и пожал плечами, добавив: «Но, знаешь, женщины по своей природе существа любопытные, они всегда тянутся к вещам, которые им не знакомы. Например, к китайцу, у которого другой цвет кожи и другой цвет волос. На самом деле Джошуа еще никогда не видел, чтобы его старшая сестра так радушно вела себя с парнем. К другим парням она всегда относилась холодно, даже с настороженностью. Она говорила, что 90% времени мужчины думают только о женском теле, и это вызывало у нее омерзение. Джошуа понимал, в чем кроются причины. В детстве Джессика была очень некрасивой, в школке мальчики постоянно издевались над ней, а по мере того, как она хорошела, мальчики уже перестали обижать ее и начали оказывать ей знаки внимания. Такой жизненный опыт позволил Джессике постигнуть кое-какие вещи. Но Джошуа все никак не мог понять, что такого особенного в этом Яне, раз Джессика ведет себя с ним абсолютно иначе, чем с другими парнями. «Джошуа, ты слишком много думаешь. Мы с Джессикой хорошие друзья, и только», — с улыбкой покачал головой Ван Ян. Он попытался разузнать: «Мы столкнулись друг с другом всего 2 дня назад. Я даже не знаю, есть ли у нее парень. Что, хочешь узнать?» — захохотал Джошуа, вскинув брови. «Тогда я тебе расскажу. Конечно, есть. Джессика уже не ребенок и притом очень горячая. Хм, из тех, кто бегает за ней, можно было бы выстроить очередь от Лос-Анджелеса до Китая. У нее есть парень, по имени Джек. Джек просто замечательный, а какой он красавец, еще и с прекрасным чувством юмора, вдобавок спортсмен. Он ядро университетской сборной по баскетболу, играет в роли свингмена, эдакий Майкл Джордан». Джошуа громко и увлеченно рассказывал: «Знаешь что, Джессика обожает парней, которые умеют играть в баскетбол. Поэтому у нее отличные отношения со своим парнем». Он со смехом добавил: «Короче, чувак, скажу тебе только одно, ты в пролете». «Хм, серьезно?» Ван Ян не до конца понимал, говорят ли ему правду или ложь, и хотя больше склонялся к последнему варианту, все же Джессике действительно уже было не 8 лет, а почти 17, к тому же она была необычайно привлекательной. Вполне естественно, что у нее уже мог быть парень. Заметив злорадство на лице Джошуа, Ван Ян полюбопытствовал: «Чувак, почему ты ко мне так враждебен? Давай, будь мужчиной, выложи все на чистоту». «Ау, я враждебен? А на какое отношение ты надеялся?» — пренебрежительно говорил Джошуа. «Как относиться к студенту, которого исключили из Южно-Калифорнийского университета? Да еще и когда причиной исключения послужила расовая дискриминация черного? Приятель, мой отец мексиканского происхождения и я тоже. Ах, так вот, оказывается, в чем дело. Джессика тебе рассказала?» — спросил Ван Ян. «Нет, я сам узнал. Видел извещение об отчислении в твоей коробке». «Ох, прости, что взял без спросу», — положив ногу на ногу, произнес Джошуа. Хоть он и принес извинения, лицо не выражало ни капли сожаления. Ван Ян пожал плечами, объяснив: «Я никакой не расист, меня обвинили несправедливо». Затем он спокойно рассказал, как все произошло на самом деле. «Ао, дай угадаю, ты эту же историю поведал и Джессике, верно?» Джошуа, усмехнувшись, погрозил пальцем: «Таких типов, как ты, я повидал достаточно. Ладно, задурил голову наивной девочке, но пытаться обмануть меня — довольно. Южно-Калифорнийский университет вообще-то престижное заведение, и тебя вот так легко обвинили в расизме, тем более отчислили тебя слишком быстро. Должно быть, ты и раньше не был примерным мальчиком, раз университет не дал тебе шанса. Наверное, ты не только расист, но еще и куришь травку. Университет не дал мне шанса из-за моего цвета кожи». «Они сами расисты», — неохотно вымолвил Ван Ян. «Я ничего плохого не делал, а верить мне или нет, это уже твое дело». Договорив, он продолжил выбирать диван. Джошуа встал и проворчал: «Чувак, как бы там ни было, но я слежу за тобой. Даже не думай выкинуть какой-нибудь трюк. Следи, я не против. Посмотрим, найдешь ли ты у меня бонг», — беспечно вымолвил Ван Ян и наконец выбрал диван. Он снял табличку с дивана и окликнул служащего: «Я хочу арендовать вот это, то». Потратив час на выбор вещей, Ван Ян подписал с учредителем кратковременный договор аренды. Все выбранные вещи были новые, притом арендовались на короткий срок, поэтому получилось довольно дороговато. Денежный залог составил 3000, а арендная плата – 1000. Таким образом, ушло 4000 долларов. Если не считать денежный залог, то расходы на производство фильма уже превысили 1500, а у Ван Яна в активе осталось только 5500. Ладно, краткосрочный договор мы подписали, но нам самим придется доставить всех этих ребят домой. Давай начинать. Ван Ян закатал рукава, похлопал по дивану и подал Джошуа знак поднимать мебель. Джошуа, глядя на этот громадный красный диван, нахмурился и с мучительным выражением сказал: «Боже, прокляни его. Я сегодня, оказывается, не только водитель, но еще и чернорабочий». После нескольких ходок все арендованные электроприборы и мебель были успешно доставлены в квартиру. Что касается старых вещей, то Ван Ян запихнул их в маленькую комнату. Так или иначе, чем более хаотично и убого будет выглядеть эта комната, тем более впечатляющие кадры получатся. А господи, боже, так устал, что сейчас сдохну. Проработавший весь день Джошуа улегся на диван и, тяжело дыша, закрыл глаза. Силы покинули его, ему совсем не хотелось двигаться. Ван Ян тоже чувствовал усталость, но не так сгущал краски, как Джошуа. «Тебе в таком состоянии опасно ехать за рулем. Хочешь, я отвезу тебя, сам потом вернусь на метро», — произнес Ван Ян. «Нет, нет, нет», — вымолвил Джошуа и, немедленно подскочив на ноги, вытаращил глаза. «Я знаю, что ты удумал, но у тебя ничего не выйдет». Он кинулся в ванную, ополоснул лицо холодной водой, несколько раз издав недовольный крик, после чего направился к выходу. «Я ухожу, провожать не надо». Дверь с хлопком закрылась, а Ван Ян раздраженно закатил глаза. «Почему я не знаю, что я удумал?» Умывшись и поужинав, Ван Ян схватил домашнюю цифровую видеокамеру, которую сегодня взял на прокат в магазине фото и видеоаппаратуры, побродил по всей квартире и попробовал поснимать. За месячный прокат этой камеры было заплачено 300 долларов, денежный залог составил 1000. Это означало, что бюджет фильма вырос до 1800 долларов. В активе осталось 4200. Зато квартира теперь и впрямь выглядела как новое жилье. Протестировав камеру, Ван Ян еще лучше понял, в чем заключается уникальность цифрового кино. Это съемка от первого лица. Правда, сильно камерой нельзя трясти, иначе у зрителя закружится голова. К настоящему времени все декорации для фильма были готовы, сценарий тоже был практически завершен. Похоже, не хватало только двух актеров, чтобы приступить к съемкам. Актеры так важны для кино, безусловно. Успех или провал фильма зависит не только от сценария и режиссерской работы, но и в значительной степени от актеров, особенно если это драма. Потому что только хороший актер способен понять задумку режиссера, а с помощью высокого актерского мастерства он способен отлично воплотить в жизнь режиссерский замысел и сообщить о нем зрителям. Плохой же актер только все испортит. Пусть даже паранормальное явление, фильм ужасов, притом цифровое кино, и казалось бы, что от актеров требуется только визжать с широко раскрытым ртом, не все было так просто. Прежде всего, в этом фильме отсутствовали сцены с кричащими героями. Нужно, чтобы актеры своей игрой влияли на психику зрителя, поэтому к ним будут ставиться определенные требования. Нельзя взять на съемки любого, кто попадется на улицах Лос-Анджелеса. В данном фильме больше всего денег придется потратить на поиски двух хороших актеров. Конечно, максимальный общий гонорар, который Ван Ян сможет предложить, с учетом возврата денежных залогов, это всего лишь 8000 долларов. Хорошие актеры, до Рождества еще далеко, у старика Санта-Клауса пока отпуск. Как бы там ни было, завтра Ван Ян отправится в Голливуд искать актеров. Пока он все тщательно обдумывал, зазвонил мобильник. Держа в одной руке видеокамеру, Ван Ян другой рукой взял телефон и, увидев, что это Джессика, ответил: «Привет, Джессика». «Привет, Ян. Как сегодня день прошел?» Джошуа помог, голос Джессики по-прежнему звучал приятно и напоминал о ее милой улыбке. «А да, он помог, неплохо так помог», — довольно говорил Ван Ян, усевшись на диван. «Интересно, как сегодня прошел кастинг у Джессики?» Ван Ян осведомился. «Уже известны результаты кастинга», — Джессика разочарованно хмыкнула, сказав: «Провалилась. Продюсер похвалил меня, но режиссер сказал, что я не гожусь, поэтому я по-прежнему без работы. Мне очень жаль», — утешал Ван Ян. «Но, помни, Джессика, у тебя еще все впереди. На эту роль полагалось всего 2-3 реплики, лицо засветится не более чем в 3 сценах. Требовалось сыграть одну из многочисленных одногруппниц главной героини в подростковой комедии. Тот режиссер был слишком придирчив. «Спасибо, я в порядке», стараясь звучать оптимистично, промолвила Джессика. Глава 9. Подбор актеров. Голливуд располагается в северо-западном районе Лос-Анджелеса. Здесь размещаются штаб-квартиры крупных кинокомпаний. Это не только популярное туристическое место, но и святая земля, олицетворяющая кинематограф. Ван Ян еще давно, едва только приехав в Лос-Анджелес, совершил прогулку по Голливуду. Посетил киностудию Paramount, побродил по Аллее Славы и побывал в китайском театре Граумана, перед которым виднелись отпечатки рук и ног знаменитостей. Сегодня он прибыл в Голливуд не развлекаться, а искать кандидатов на мужскую и женскую роли в «Паранормальном явлении». Искать актеров он собирался вовсе не на улице. Наблюдать за прохожими и определять, подойдут ли они для актерской карьеры – это удел охотников за талантами. У Голливуда имелась целая система, как подбирать актеров для фильма. Сегодня Ван Ян направлялся в гильдию киноактеров. Гильдия киноактеров США – САК, Screen Actors Guild, была создана в 1933 году и является крупнейшим в Америке профсоюзом актеров, в котором состоит более 120 тысяч человек. Кроме того, существует еще один профсоюз из более 70 тысяч человек, Американская Федерация Актеров Радио и Телевидения, AFTRA, American Federation of Television and Radio Artists. Обе эти организации охватывают почти всех актеров США. Актерские профсоюзы добиваются для своих членов выгоды и законных интересов, например, предоставляют актерам возможность найти работу, защищают их права и отвечают за обсуждение трудового договора с киностудиями. Несколько десятилетий назад в Голливуде царила студийная система. В те времена режиссеры, актеры и сценаристы заключали долгосрочные контракты с киностудиями и находились в их полном распоряжении. В связи с этим возникало множество грязных и постыдных вещей. Но по мере того, как учреждались различные профсоюзы, и по мере того, как оттачивалась система и развивался рынок, режиссеры, актеры и другие кинематографисты больше не заключали со студиями долгосрочные контракты, а сотрудничали только по отдельным фильмам. Между начальством и подчиненными установились отношения сотрудничества. При таких условиях права и интересы кинематографистов лучше защищались. Например, нынешняя система подбора актеров во многих аспектах уравновешена. Режиссеры, продюсеры и даже директора инвестиционных компаний не имеют абсолютной власти. Когда тебе надо подобрать актеров, ты можешь обратиться в какой-либо актерский профсоюз, который оповестит всех соответствующих твоим требованиям членов и назначит время для проведения кастинга. На результаты кастинга будут влиять три экзаменатора: режиссер, продюсер и агент, которого пришлет профсоюз. Лишь тот актер, что в конечном счете добьется одобрения трех экзаменаторов, получит роль. Конечно, агент больше выступает в роли надзирателя, но если хоть одна из трех сторон не одобрит актера, последний не получит никакой роли. Поэтому даже если актер профсоюза уже договорился с режиссером о роли, ему не стоит уповать на успех, потому что один режиссер не имеет права решающего голоса. Вдобавок, если какая-нибудь наивная молодая девушка оказалась обманута бессовестным режиссером, например, переспала с ним, но не получила заветной роли, она вполне может устроить шумиху в суде и прессе. А такие скандалы в США – серьезное дело. У вышеупомянутых режиссера и актрисы наверняка будет поставлен крест на карьере. Ничего хорошего им в будущем не светит. Потому что любители кино будут испытывать отвращение к ним и откажутся смотреть фильмы с их участием. Иначе говоря, если ты не пользуешься спросом на рынке, то естественно, никакая кинокомпания не обратится к тебе. Даже если режиссер или продюсер всего лишь предложат что-то непристойное, актер сможет обратиться за помощью к своему профсоюзу, чтобы отстоять свои права. И САК, и АФТРА являлись мощными организациями. Они немедленно подадут в суд на кинокомпанию, в которой состоит режиссер или продюсер, и потребуют справедливости. ХМ, спрашиваете, разве нельзя получить роль, переспав со всеми тремя экзаменаторами? Тут нужно сказать, что рынок американского кинематографа уже достиг высокого уровня развития. Сколько фильмов в год выпускается в США? По меньшей мере несколько сотен. А сколько в США режиссеров и актеров? Невозможно сосчитать. На таком рынке, где есть ожесточенная конкуренция, любой режиссер, желающий снять фильм, подвергнется колоссальному давлению. Посудите сами. В Голливуде в производство одного фильма вкладывают десятки и даже сотни миллионов долларов, а число инвесторов доходит до нескольких десятков компаний. Эти компании выдвигают простое требование. получить прибыль, необходимо как минимум окупить себестоимость и не допустить убытков. Если, например, режиссер возьмет на главную роль никудышную актрису, которая переспала с ним, и фильм из-за этого провалится, в результате чего инвесторы понесут убытки, последние не пощадят режиссера и в лучшем случае запятнают его имя, в худшем же, привлекут к ответственности. Дело даже может дойти до заключения в тюрьму. Кроме того, многие режиссеры в последние годы не имели возможности снять фильм. Если же такая возможность выпадала, они не позволяли себе упускать ее и рушить свою будущую карьеру ради мимолетного плотского удовольствия. Хочешь удовольствия? Иди в ночной клуб и там заводи роман на одну ночь, либо обратись к девушке по вызову. Иначе в случае кассового провала на режиссерской карьере будет поставлен жирный крест. Достижения и репутация для режиссеров и продюсеров чрезвычайно важны. Если твой фильм провалится в прокате или если ты пользуешься дурной славой, никакой инвестор больше не доверит тебе свои деньги, потому что риск потерять деньги будет слишком высок. Взять, к примеру, будущий фильм кинокомпании МГМ и режиссера Джона Ву «Говорящие с ветром». Бюджет составит 115 миллионов долларов, но в мировом прокате будет собрано всего лишь 77 миллионов, в связи с чем МГМ понесет гигантские убытки, а стоимость акций сильно упадет. Это даже приведет к реорганизации начальства кинокомпании. А Джон Ву с этих пор не сможет заполучить доверие инвесторов и в конечном счете вернется обратно в Китай снимать «Битву у Красной скалы». Почему происходят кассовые провалы? Все просто. С каждым годом выходит по несколько сотен фильмов, запросы американских зрителей уже давно выросли, притом возникает вопрос, что же посмотреть среди такого огромного количества фильмов. Поэтому зрители перед походом в кинотеатр сперва прочитают рецензию и только потом определятся с выбором, так как увидят оценки кинокритиков. Даже если ты провел громкую пиар-кампанию и актриса, выступающая в главной роли, необычайно красиво, критики не окажут снисхождения, потому что они зарабатывают себе на хлеб написанием рецензий, которые читает массовый зритель. В Голливуде хватает красивых женщин, но где это видано, чтобы кинокомпания снимала фильм, полагаясь только на то, что там играют привлекательные, но бесталанные куклы? Что за шутки? Никогда не видел женщин? Тогда лучше открой журнал Playboy, где в придачу девушки еще и полностью оголены. Девушек, желающих торговать своей внешностью, слишком много. Это можно понять по журналу Playboy, но что-то не было видно, чтобы у них получалось заполучить главную женскую роль в каком-нибудь голливудском фильме, даже мелкая второстепенная роль им не доставалась. Конечно, в киноиндустрии существует много других темных сторон. Дискриминация гомосексуальности, дискриминация цвета кожи и даже дискриминация женского пола. Взять, к примеру, 70-летнюю актрису и 70-летнего актера. Пожилой женщине, как правило, разрешат сыграть только чью-то бабушку, но у пожилого мужчины есть возможность исполнить главную роль в романтическом фильме вместе с 20-летней девушкой. «Добро пожаловать в САК», – любезно поприветствовал пришедшего в гильдию киноактеров Ван Яна сотрудник, отвечавший на ресепшне за прием посетителей. Хотите вступить в профсоюз? Ежегодные членские взносы составляют всего лишь 1500 долларов. Мы застрахуем вас, найдем для вас работу и защитим ваши законные права. Нет, спасибо. Возможно, позже я вступлю в режиссерский профсоюз. С улыбкой покачал головой Ван Ян и объяснил цель своего прихода. Я готовлюсь самостоятельно снять цифровое кино. Мне нужны два актера на мужскую и женскую роли. На вид им должно быть около 20 лет или чуть больше, телосложение среднее, к внешнему виду требований нет. Ах да, будет сниматься фильм ужасов. На съемке предположительно потребуется неделя. Каждый актер получит гонорар в размере 4000. Выслушав Ван Яна, сотрудник вскинул брови и со смехом произнес: «Ух, 4000 долларов не то чтобы крупная сумма, но, уверен, все равно найдется много желающих. Хорошо, я зарегистрирую вас, назначьте время и место для проведения кастинга. Мы известим всех соответствующих вашим требованиям актеров. Что касается того, придут ли они на кастинг, это уже будет зависеть от них самих. Так что, где и когда, чем быстрее, тем лучше. Может, завтра, у меня дома подойдет», — сказал Ван Ян. «Его дом послужит местом съемок. Было бы идеально, если бы кастинг прошел именно там. Боюсь, так не пойдет. Понимаете, кастинг лучше проводить в каком-то публичном месте», — сообщил сотрудник, пожав плечами сотрудник. И слишком быстро тоже не получится. Не все члены профсоюза успеют получить новость. Вы же не хотите упустить подходящую кандидатуру? Ван Ян кивнул. Хоть он и дорожил каждой минутой, нельзя было из-за этого допускать ошибки. Поразмыслив, он произнес. Тогда как насчет через 3 дня, в кофейне «Любимая», что на бульваре Сансет? Хорошо, ваше имя и контактный телефон. Когда все было зарегистрировано, Ван Ян заплатил $200. На этом, можно считать, дело закончилось. Оставалось только ждать. Последующие 3 дня он провел дома, постоянно просматривая в своей голове ужастики, чтобы отточить свой сценарий. За эти дни Ван Ян не слабо перепугался, по ночам ему плохо спалось, а услышав какой-нибудь звук, просыпался в испуге. Такой подарок оставили просмотренные фильмы ужасов. Американские ужасы посредственные, полагаются лишь на кровь и жестокость, отчего больше вызывают омерзение и шок. А паранормальное явление должно стать психологическим ужасом. Поэтому Ван Ян сосредоточился на изучении японских ужасов. Именно японские фильмы ужасов самые страшные и вызывают отчетливое чувство тревоги. Будь то уже вышедший в январе японский «Звонок» или «Проклятие», что выйдет в 2003 году, у Ван Яна при просмотре чуть не случилось нервное расстройство. К счастью, он ежедневно общался по телефону с Джессикой и слышал ее приятный смех, что не давало ему окончательно свихнуться. Когда наступил день кастинга, страшный сценарий был полностью написан. Ван Ян внедрил много отличных идей из будущих фильмов ужасов, причем постарался создать впечатляющий психологический ужастик с точки зрения рядового американца. Если сказать, что будущее паранормальное явление способно напугать до мурашек, то нынешняя, совершенно преобразованная версия способна напугать до смерти. Кастинг был запланирован на 9 часов утра. Ван Ян, как обычно, встал рано, позанимался ушу и позавтракал, после чего отправился на голливудский бульвар Сансет в кофейню «Любимая». Когда Ван Ян прибыл в кофейню, то обнаружил, что Джессика, с которой он прошлым вечером договорился встретиться здесь, уже давно пришла. Сидя за столиком, она с улыбкой помахала ему. Ван Ян подошел и про себя усмехнулся. Бедняга Джошуа не смог прийти из-за учебы, а еще говорил, что будет следить за мной, ха-ха. «Привет, вы, верно, Ян?» Ближе к 9 часам пришел и сотрудник, присланный актерским профсоюзом. Это был белый мужчина средних лет, носивший очки в черной оправе. Он показал Ван Яну свое удостоверение. Его звали Марк Стрэнг. «Я отвечаю за проведение сегодняшнего кастинга», — улыбчиво сказал он. «Здравствуйте, мистер Стрэнг», — Ван Ян пожал ему руку. Затем Джессика поприветствовала Стрэнга и пожала ему руку. Увидев Джессику, Стрэнг ахнул, будто заметил сокровище, и поинтересовался. «Милая мадам, вы тоже пришли на кастинг?» Джессика отрицательно покачала головой. «Нет, сэр, я продюсер фильма». Затем она рассмеялась и посмотрела на Ван Яна, сказав: «Шутка, я всего лишь зритель. Сегодня Ян, главный судья, за ним решающее слово». Ван Ян развел руками, состроив рожицу. «А, понятно». Стрэнг присел, заказал у официанта чашку кофе и продолжил оценивать Джессику, с восхищением говоря: «Мисс Сальба, вообще-то я еще и агент. Вы очень красивы и обладаете особым шармом. Я проработал уже много лет, и мое профессиональное чуть подсказывает, что вы вполне могли бы стать актрисой». Ван Ян и Джессика, услышав эти слова, улыбнулись. Последняя сообщила: «Я и так уже актриса, притом член актерского профсоюза». «Так и знал, что не ошибся», тут же захохотал Стрэнг. Он взглянул на Ван Яна, затем на Джессику и с любопытством спросил: «Интересно, юный режиссер, почему вы не взяли свою девушку на главную роль?» «Здесь игра слов, так как по-английски имя Яна пишется Йоунг, что означает юный, ау-ау». «Нет, нет», услышав, что Стрэнг считает их парой, Джессика инстинктивно опровергла информацию. «Я не его девушка». Договорив, она краем глаза посмотрела на Ван Яна, сердце застучало сильнее. И почему она чего-то ждала? Заметив, как быстро Джессика стала отнекиваться, Ван Ян испытал легкое разочарование, но все же с улыбкой ответил: «Мы просто хорошие друзья». «ГМ», Стрэнг пожал плечами, «даже если и не ваша девушка, она ведь все равно могла бы сыграть». Джессика опустила голову и сделала глоток кофе, чтобы скрыть неестественное выражение своего лица. Но она как-никак обучалась актерскому мастерству, поэтому моментально взяла мимику под контроль и, расплывшись в улыбке, объяснила. Ян говорит, что я слишком молодая и не соответствую возрасту главной героини. Да, мне нужна актриса на вид старше 20 лет, добавил Ван Ян. По правде говоря, он недавно размышлял над тем, можно ли взять Джессику на главную роль, но в конечном счете остановился на первоначальном решении, потому что он видел в своей голове кое-какие будущие ужастики с участием Джессики в главной роли. Ничего впечатляющего там не оказалось. Можно даже сказать, что фильмы ужасов – это не ее. Стрэнджи, похоже, стал фанатом Джессики. Он с некоторым недовольством произнес, а мне вот кажется, что она очень бы подошла. Он скривил рот, добавив, конечно, решать юному режиссеру. Видя, что Джессика немного расстроилась, Ван Ян невольно выругал про себя Стрэнга за то, что тот поставил его в неловкое положение. Ему хотелось все объяснить Джессике, но он не знал, как это сделать. К счастью, к этому времени объявился первый участник кастинга, благодаря чему странное молчание за кофейным столиком прервалось. Первой пришла белая актриса. Длинные бледно-золотистые волосы, красивая, благопристойная внешность, немного веснушек на лице. Она вручила Ван Яну свое резюме и волнительно представилась. Здравствуйте, меня зовут Энн Далин. Ван Ян просмотрел ее резюме. 1978 года рождения, 20 лет, посещала уроки театрального искусства в старшей школе, играла в местных спектаклях, по окончании школы приехала работать в Голливуд, но за прошедшие два года актерский опыт в основном ограничивался массовкой, то есть ролями статистов без реплик. Ван Ян обратился к Энн Далин, спросив, «Энн, если ты у себя дома поздним вечером столкнешься с нечистой силой, какой будет твоя первая реакция?» Энн, нахмурившись, призадумалась, после чего осторожно вымолвила, «Наверное, завизжу». «Завизжит?» Ван Ян сразу поставил в уме крестик, но Энн пришла так рано и явно придавала большое значение этому кастингу, поэтому он с неизменным видом продолжил спрашивать. «В таком случае представь, что сейчас глубокая ночь, ты со своим парнем лежишь на кровати, поначалу сладко спишь, но внезапно в коридоре возле спальни раздается чей-то топот, и ты просыпаешься». Ван Ян сделал пригласительный жест, сказав, «Пожалуйста, изобрази выражение лица после твоего пробуждения». «Хорошо, хорошо, дайте подумать». Энн безостановочно заморгала глазами и вскоре сделала глубокий вдох, сказав, «Я готова». Ван Ян кивнул и вместе с Джессикой и Стрэнгом уставился на нее. Энн закрыла глаза, затем со слабым стоном медленно открыла глаза, насупилась и с напуганным выражением посмотрела на Ван Яна. У нее был непонимающий вид. Закончив выступление, она сделала длинный выдох и с волнением и ожиданием взглянула на Ван Яна. «Как-то так, слишком наигранно, сказывается большое влияние театра, для бытового цифрового кино это не годится». Ван Ян опять поставил в уме крестик и покачал головой. «Я сожалею, Энн, но ты не соответствующим моим требованиям». «О господи!» Энн горестно схватилась за голову и так занервничала, что вот-вот готова была расплакаться, голос задрожал. «Можно я переиграю?» «Ладно, ладно». Не дожидаясь ответа Ван Яна, она изобразила страх на своем лице. «Нет, нет, мне правда очень жаль». Ван Ян вернул ей резюме и, несмотря на испытываемую жалость, вынужден был настоять на своем. «Энн, ты придерживаешься театральной игры, а у меня цифровое кино, нужны живые, естественные эмоции, поэтому собеседование закончено». Глаза Энн покраснели, она с удрученным видом взяла резюме и встала, сказав, «Спасибо за возможность поучаствовать в кастинге». Договорив, она понуро ушла. Джессика сочувственно покачала головой и нахмурилась. «Понимаю, как она сейчас страдает. Каждый раз, как проваливаюсь на кастинге, возникает ощущение беспомощности, кажется, что ты ни на что не способен, что Бог покинул тебя. Извини». Ван Ян тяжело вздохнул. «Разве легко быть актером? В одном только САК состояло больше 120 тысяч актеров, а сколько из них стало знаменитыми? Согласно статистике профсоюза, из 120 тысяч человек менее 5% зарабатывают больше 100 тысяч долларов в год. А какой процент составляют актеры, у которых годовой доход колеблется от 1 до 4999 долларов? 72,1%. Ван Ян предлагал каждому актеру гонорар в размере 4000 за неделю работы, то есть в среднем получалось 571 доллар в день. А ситуация на нынешнем рынке голливудской массовки была такова, что несостоящий в профсоюзе человек получал 80 долларов в час, а член профсоюза – 120 долларов в час. Поэтому предлагаемый Ван Яном гонорар нельзя было считать большим. Тем не менее для актеров массовки это были немалые деньги. К тому же представлялась редкая возможность исполнить главную роль. Режиссер Ван Ян, кто это? Бюджет фильма 10 тысяч. Это что ли шутка? Да мне все равно, зато есть главная роль и 4 тысячи долларов. Поэтому на кастинг пришло много людей. Утром Ван Ян уже проверил около 200 человек, но никто не соответствовал его базовым запросам. Глядя перед собой на крепкого, мускулистого негра, Ван Ян спросил: «Если ты спишь и тебя будет какой-то странный шум, какова твоя реакция? Пожалуйста, продемонстрируй». «Ну, типа, начал бы материться, сука», — выругался негр и агрессивно произнес: «Что за гребаный ублюдок меня разбудил?» Ван Яну хотелось закрыть лицо руками от стыда. С такой актерской игрой фильм ужасов превратится в комедию. Он покачал головой: «Сожалею, парень, но ты не подходишь». «Что, я не подхожу, чел? Да ты шутишь, что ли?» Негр вдруг ударил по столу и вытаращился на Ван Яна. «Я же круто отыграл, а ты мне говоришь, что я не подхожу. Эй, говори правду, ты просто решил поиздеваться надо мной. Это обычная афера?» «Парень, остынь», — сказал Ван Ян, нахмурившись. «Остыть? С чего бы я должен остыть?» — во весь голос заорал негр, чем тотчас привел к себе внимание всех присутствующих. Опершись руками о стол, он встал и наклонился вперед, гневно произнеся: «Дрянь, думаешь, твой фильм такой классный, с хрена ли ты меня не берешь на роль, сука?» Джессика чуть вспугнулась, а Ван Ян, стараясь пересилить свою ярость, сказал: «Хочешь неприятностей?» В этот момент Марк Стрэнг окликнул мускулистого негра: «Эй, приятель, я знаю твое имя. Если продолжишь разговаривать в таком тоне, я непременно доложу о тебе в профсоюз, сука». Еще раз выругался негр, но больше не смел нарываться. Он направился к выходу, а перед уходом окинул взглядом Джессику. Почти все парни так поступали, когда уходили. Взгляд негра, разумеется, вызывал особое отвращение. Он напоследок поглумился: «Красотка, если тебе китайского стручка будет мало, обращайся ко мне, я заставлю тебя визжать от удовольствия. Чувак, ты сам напросился». Ван Ян, придя в ярость, резко встал и бросился к негру. «Ян, Ян». Джессика среагировала быстро, поспешно встала, собираясь удержать Ван Яна, но для этого ее сил было недостаточно, поэтому она что есть мочи обхватила руками Ван Яна за талию и, прижавшись головой к его спине, закричала: «Не иди, не надо, Джессика, отпусти меня». Охваченный безудержным гневом, Ван Ян изо всех сил тянулся вперед. Этот негр не только оскорбил Джессику, но и напомнил ему о Терренсе Бинне, из-за которого его исключили из университета. То же телосложение, та же раздражительная мимика. Негр, заметив, что Ван Ян устремился к нему, не посмел принять вызов, наоборот, ускорил шаг, направляясь к выходу. Он не хотел вступать в драку и создавать реальный конфликт, из-за которого вполне мог вылететь из профсоюза. Видя, что этот тип сбежал из кафе и все больше удаляется, Ван Ян постепенно успокоился, сделал глубокий вдох и с горькой усмешкой повернул голову назад. «Джессика, почему ты раньше так делала и сейчас продолжаешь так делать? Почему не дала поколотить того недоумка?» «Ян, не иди». Джессика по-прежнему крепко сжимала Ван Яна. В данный момент она будто вернулась на 9 лет назад, когда Ван Ян хотел побить Питера и его шайку, а она таким же образом обхватила его, пытаясь остановить. Эмоции 9-летней давности неожиданно нахлынули на Джессику и перекликнулись с нынешними эмоциями. В душе странным образом пересекались волнение и приятный вкус ностальгии. «Ух ты, да это настоящий кадр для кино», — подшучивал в сторонке Стрэнг. Эти слова заставили Джессику опомниться. Она суетливо отпустила Ван Яна и как-то стыдливо и сконфуженно улыбнулась ему. Ван Ян тоже улыбнулся. Стрэнг сообщил: «Не волнуйтесь, я доложу об этом типе в профсоюз, он получит надлежащее наказание». Постучав по часам на своем запястье, он добавил: «Юный режиссер, уже полдень, не пора ли взять небольшой отдых?» Ван Ян взглянул на время. Уже наступило почти 12 часов. Он кивнул: «Ага, время обедать». В итоге Ван Ян подозвал официанта и поручил ему сообщать любому, кто придет на кастинг, что он ушел на обед, а в час дня кастинг продолжится. «В таком случае куда пойдем есть?» — спросил Стрэнг. В настоящее время требовалось беречь каждый доллар, а потому Ван Ян, не став строить из себя богача, пожал плечами: «Куплю гамбургер в ближайшей забегаловке». «Я тоже», — поддержала Джессика. Стрэнг с безразличным видом кивнул. «Хаэм, тогда вернусь в час дня. Пообедаю в ресторане, что в конце улицы», глядя на обоих людей, он улыбнулся. «Что ж, не буду вас задерживать. Тогда вам надо поспешить», раздраженно вымолвил Ван Ян. Стрэнг лишь сказал «Ладно, ладно» и отправился прочь. Ван Ян и Джессика, похоже, испытывали некоторую неловкость. Первому оставалось отшутиться. «Почему ты меня остановила? За эту драку никакие учителя меня не наказали бы». Джессика закатила глаза. «Ох, учителей хоть и нет, зато есть полиция». Перебросившись парой шутливых фраз, оба человека подозвали официанта кофейни, оплатили счет и, весело болтая, направились к выходу. Едва они вышли из кофейни, как молодая красивая девушка с длинными золотистыми волосами торопливо вошла внутрь. Ван Ян не успел детально разглядеть ее, ему разве что ее лицо показалось знакомым. Он не знал, пришла ли она попить кофе или пришла участвовать в кастинге. Озадаченный Ван Ян не сделал с Джессикой и 10 шагов, как сзади раздался крик. «Подождите, пожалуйста, подождите». Ван Ян и Джессика остановились и обернулись. Действительно, та красивая девушка преследовала их. Она семенящим шагом подбежала к ним. Из-за роста 165 сантиметров и обуви на плоской подошве ей пришлось задрать голову, чтобы посмотреть Ван Яну в глаза. Она спросила: «Здравствуйте, вы мистер Ван Ян?» «Да, это я», кивнул Ван Ян. Девушка продемонстрировала улыбку, сказав: «Я пришла на ваш кастинг. Сейчас еще можно поучаствовать?»